Глава 82. Утро светит в отворенные окна яркое весеннее солнце, и супруги Ивановы опять сидят перед самоваром за утренним чаем. В открытые окна с улицы доносятся жалобные выкрики турецких разносчиков, продающих вареную фасоль, кукурузу, хлеб, апельсины. Кричит раздирающим уши криком заупрямившийся вьючный осел внизу около хозяйской лавки. Дочь Карапета Тамара прибирает комнату. Николай Иванович смотрит в книгу «Переводчик с русского языка на турецкий» и практикуется с ней в турецком разговоре. «Тамар, слушайте, экуте», — говорит он. Девушка вскидывает на него свои прелестные черные глаза и краснеет. Николай Иванович заглядывает в книжку и произносит: «Босфор вапор не вакыт гидер». Когда отходит пароход по Босфору, девушка дает какой-то ответ. Николай Иванович не понимает его и опять спрашивает: «Постахане канги сокандадыр». Где здесь почта? Опять ответ по-турецки, который он не понимает. «Да брось ты!» — останавливает его Глафира Семеновна. «Ведь что бы она ни ответила, ты все равно ничего не понимаешь». «Постой, я ей закажу обед. Барышня, мамзель Тамара, обед на сегодня. Ойле емейи. Первое — суп чорба». Девушка кивнула головой. «Не стану я ихнего супа есть», — проговорила Глафира Семеновна. «Пусть жарит по-вчерашнему бифштекс». «А курицу с рисом будешь есть?» — спросил муж. «Ну, вареную курицу, пожалуй». «На второе — и кинжи», — загнул Николай Иванович два пальца и прибавил. «На второе — курица, таук вареная». «О, постой, как варить-то по-турецки?» «Цишермек с рисом». «Где тут рис?» — перелистал он. «Вот рис. Пиринджа. Итак, спиринджа. На третье — угюнджу». «Да лучше мы закажем ее отцу обед, а он ей переведет», — опять остановила мужа Глафира Семеновна. «Ведь она все равно ничего не понимает». «Вздор, все понимает. Ишь, смеяться». Стук в дверь. Вошел Нюрнберг. «А, где это вы пропадали?» — воскликнул Николай Иванович. «Что же вы вчера-то? Принесли счет? Нам нужно посчитаться». «Я эфендим был вчера, но вы такого сладкого сон спали», — начал Нюрнберг. «А подождать не могли? Ну-с, давайте считаться. Я вам выдал 6 золотых по 20 франков и 4 раза давал по серебряному меджидие». «С вас, эфендим, еще следует 40 франков и 10,5 пиастры. Ну, пиастры, Аллах с ними. Я на этого сумму делаю скидку», — отвечал Нюрнберг и махнул рукой. «Сколько? Сколько с меня следует?» — вспыхнул Николай Иванович. 40 франков? 2 золотых. «За что?» Нюрнберг приблизился к столу и заговорил. «Я, эфендим, себе считаю только по 10 франков в день. Это у нас такса для всех проводников. 3 дня — 30 франков. 3-го дня — вчера, сегодня...» «Но ведь сегодня-то еще не началось». «Да мне сегодня вас и не надо. Меня будет сопровождать по городу здешний хозяин». «Хм, здешнего хозяин», — сделал гримасу Нюрнберг и прибавил. «Берите хоть 10 здешнего хозяин, пусть вас надувают. Но сегодня я своего день все-таки потерял. Кто ж меня теперь в 11-го часу возьмет?» «Ну, хорошо, хорошо. 30 франков. Но куда же остальные-то деньги вы растратили?» — спросил Николай Иванович. «Экипаж, от первого ранга с лучшего арабского лошади. Билеты купленного у турецкого попы для мечетей, перечислял Нюрнберг. Четырех мечетей по меджидие, 4 меджидие. Двух персон, 8 серебряного меджидие. Чего? Двух персон? Да ведь сам же ты мне рассказывал, что сколько бы персон ни было, все равно в мечеть за вход одно меджидие. Хе, фуй! Никогда я такого глупости не говорил. Однако ты полупочтенный. Говорить говори, да не заговаривайся. Я глупостей тоже не говорю, — крикнул Николай Иванович на Нюрнберга. Ведь ты ограбить меня хочешь. Я ограбить? О, нет такого честного человека, как Адольф Нюрнберг. Вот мой его счет. Турецкого ресторан, где мы были, стоит 1,5 луидор. Вино. Бакшиш направо, бакшиш налево. Турецкого портье на Селамлик. Портье от консул. Турецкого полицейский на стасьон железного дорога. Театр турецкого. Эх, эфендим, мы в городе Константинополь, где на каждого шаг бакшиш, воскликнул Нюрнберг. «Но так подсчитывай же, сколько! Какие бакшиши были, считай!» — перебил его Николай Иванович, начинавший терять терпение. Тут Нюрнберг начал читать такой пространный список бакшишей, упоминая про турецких попов, турецких дьяконов, турецких дьячков и сторожей, что даже Глафира Семеновна ему крикнула: «Довольно! Надоели! Николай! Да рассчитайся с ним, и пусть он уходит!» — обратилась она к мужу. «Весь твой счет — вздор, пустяки и одна надувальщина. Брось его и говори, сколько я тебе должен по-настоящему!» — строго сказал Нюрнбергу Николай Иванович. 25 франков давайте, и будет нашего счета конец!» — произнес Нюрнберг. «Еще 15 франков спустил!» — покачал головой Николай Иванович. «Вот тебе серебряный меджидие, и пошел вон!» Крупная серебряная монета зазвенела на столе. Нюрнберг взял ее и сказал: «Какого вы скупого, господин? А еще русского человек! Вон!» Нюрнберг не уходил. «Дайте бакшиш, эфендим! Я бедного семейного человек!» — произнес он, кланяясь. «Вот тебе 2 сербских динара и проваливай!» Нюрнберг поклонился и медленно вышел из комнаты, но через минуту опять заглянул в дверь и поманил к себе Николая Ивановича, улыбаясь. «Эфендим, пожалуйте сюда, на 2 слова». «Что такое?» — вскочил Николай Иванович. «Говори!» «Не могу так. По секрету надо». Николай Иванович вышел к нему в другую комнату. Нюрнберг наклонился к его уху и прошептал: «Вы хотели турецкого гарем видеть? За 10 золотого монет могу вам показать гарем. Если захотите посмотреть, пришлите только в нашего отель за Адольф Нюрнберг». «А ну тебя в болото!» Николай Иванович махнул ему рукой и ушел, хлопнув дверью. «Что такое? Об чем это такие секреты?» — спросила мужа Глафира Семеновна. Тот сначала замялся, но потом нашелся и ответил: «Предупреждает». «Да что глупостей! Говорит, чтобы я смотрел в оба, а то армянин здешний меня надует». В дверях стоял Карапет и говорил: «Торопись, эфендим! Торопись, дюша мой, мадам, пора деваться. Сейчас на турецкого базар поедем, феску и ковер для эфендим покупать». Сам Карапет был уже в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и в черной косынке, туго намотанной на шее. Феска на голове его была новая, неленючая.